«Не грузи, ваше степенство!» — с презрением ответил ямщик. «Не страшен, небось, даром, что с бакланами связался!» Через несколько минут Лок под чертовым пальцем остался у нас позади. Мы выехали на широкую дорогу.